Но теперь Фред мог варить кофе не хуже, чем в элитных ресторанах. А учитывая то, что он никогда не ошибался, зато постоянно совершенствовался, кофе становился с каждым разом лучше. «Предосторожность ты имеешь в виду их заселение?» – уточнил я. «Да, я знала, что эти государственные пираньи», – она поморщилась, – «будут проверять каждую мелочь». Так и вышло. Поэтому я совершенно официально сняла им комнаты и сделала регистрацию. «В таком случае, ты приняла правильное решение», – одобрил ее действия я. «Вот только», – Линда замялась, – «что, есть ненулевая вероятность, что они захотят проверить в том числе и условия проживания работников». По документам, это Рихтерстрой предоставляет им жилье, и где они у нас живут по этим самым документам, поинтересовался я. Да вот тут, прямо через дорогу, хмыкнула она, кивнув в сторону выхода. В этих общежитиях нашлось достаточно комнат под сдачу, и стоимость ниже, чем в среднем по рынку. Только вот условия там, прямо скажем, там вообще нет никаких условий. Фред, наконец, принес на подносе две кружки, и приятный аромат распространился по всей комнате. Линда поблагодарила умертвие и сделала глоток. Порой мне казалось, что большинство наших гостей, да что там гостей, даже Ольга, воспринимают Фреда как настоящего живого дворецкого. Ему всегда улыбаются и благодарят. И никого не удивляет то, что он всегда молчит. Наоборот, это словно бы записывают ему в еще один плюс. Так сказать, особенность характера и профессиональной подготовки. Хотя стоит сказать, что с увеличением его уровня, даже взгляд Фреда стал будто бы более осмысленным. Так что порой казалось, что он действительно все понимает. Линда снова заговорила. В большинстве комнат, которые мне предоставили, нет даже кроватей. В других просто разруха, будто бы там год не убирались. Любая проверка поймет, что либо там на самом деле никто не живет, либо моментально возбудится на нарушение прав рабочих. «Ты права», задумчиво ответил я. «Напомни-ка, ведь земля под общагами тоже принадлежит Веласко». «Ну, ничего себе», — харкнул на тротуар Барни, один из старейших жителей общежития, возле которого сейчас разгружали мебель новые жильцы. Барни жил здесь почти 10 лет, и почему-то даже гордился статусом старожила, хотя все нормальные люди сбегали отсюда сразу, как только появлялась такая возможность. Всего новичков было человек 6. Но у соседнего общежития наблюдалась похожая картина. И откуда только их всех сюда принесло? Ревниво согласился с Барни его друг Тед. Еще всех местных девок уведут, закончил он мысль про себя. Некоторые из новеньких выглядели слишком уж аккуратными, даже при том, что друзья видели только их глаза. Ведь остальные части их лиц закрывала медицинская маска, будто бы они опасаются какой-то эпидемии. «Мы с ними еще потолкуем, будь уверен», — хмыкнул Барни, — «рожи-то им подрихтуем». Пока их было двое против шести, он не слишком стремился лезть на рожон, так и огрести можно, а вот подловить новичков по одному, чтобы доходчиво объяснить им за местные порядки, это просто необходимо. Если же они после этого все-таки попытаются собраться вместе и дать отпор, то и у Барни есть свои ребята, некоторые из них даже посещают школу бокса неподалеку, да и сам Барни, было дело. От воспоминаний его отвлек шум захлопнувшейся двери в подъезд. Новые жильцы разгрузили целую фуру с мебелью буквально за несколько минут, четко и собрано, будто роботы, которые всю жизнь только этим и занимались. Пожалуй, стоит толковать с ними при соотношении 3:1, не меньше. К счастью, уже через пару часов ему представился такой шанс. Один из этих гавриков поселился как раз на его этаже, да еще и в комнате, куда хозяева общаги так и не врезали замок. Так что, позвав двоих дружков, он попросту вломился к соседу посреди ночи, чтобы увидеть, как тот просто молча стоит у окна. Причем, он даже не обратил внимания на то, что в его комнату вошел кто-то чужой. «Что-то ты, парень, совсем не по понятиям сюда вселился». Все-таки начал Барни с ним разговор, любой порядочный человек сначала познакомится с соседями, проставится. Надо ж уважать старожилов. Как считаешь, несмотря на всю эту его пламенную речь, новенький продолжал невозмутимо его игнорировать, даже не пошевелился, и Барни начал по-настоящему закипать. «Эй, мужик, отвечай, когда с тобой разговаривают?» Снова тишина. «Да ты охренел, козлина!» Уже не сдерживаясь, начал крыть новенького, на чем свет стоит гопник-старожил. Но, видя, что даже это не проняло странного мужика, Барни понял, что остался последний аргумент – кулаки. И они втроем яростно накинулись на нового соседа. И вот тогда-то он, Наконец, начал реагировать. Одного из гопников он попросту выбросил в окно, с третьего этажа, второму раздавил, мать его, череп, одними руками, так что во все стороны брызнули кровь и мозги, а третьим был сам Барни, и он, не будь дурак, после такого моментально выскочил из чертовой квартиры, убежал в свою комнату, закрыл дверь на все замки и даже забаррикадировался, но потом все равно дрожал всю ночь, особенно, когда понял, что где-то оставил свой смартфон и не может вызвать полицию. А, когда утром он все-таки это сделал, то приехавшие служители закона не нашли ни одного из двух его мертвых друзей, и никаких следов произошедшего в этом общежитии насилия, ни трупов, ни крови, ничего. Но как же, не мог поверить в это Барни, проверьте камеры, сосед просто как-то избавился от тел. Уже проверили, зевая ответил ему полицейский, ничего необычного или подозрительного на них нет, но, рекомендую вам больше не беспокоить нас без повода, перебил его один из защитников порядка, уверен, ваши друзья просто где-то отдыхают, или чем-то заняты, возможно, что и вам тоже стоит отдохнуть, но без злоупотребления, откровенно намекнул он на то, что Барни могла просто посетить Белочка, увы, но ему пришлось это проглотить, а также он понял, что больше ни минуты не готов провести в этой общаге. К счастью, все его странные соседи с утра покинули здание, так что он быстро собрал вещи и съехал в самый дешевый хостел, а через несколько дней узнал от других своих знакомых, что похожие истории случились еще с парой человек. Мрачные слухи множились со скоростью света, и общежитие стремительно пустело. Найм на работу Ли Фэнь принес некоторые довольно неожиданные для меня бонусы. Например, я узнал, что при необходимости камеры не обязательно по-варварски уничтожать. Есть и другой вариант. Поэтому, когда мои строители умертвия устроили небольшой хаос в общежитиях и это попало на немногочисленные уличные камеры, Ли Фэнь попросту их взломала и так подчистила информацию, что у полиции на следующий день не возникло ни малейшего подозрения, что жалобы некоторых жильцов имеют под собой какие-то основания. Городская база данных, по ее словам, делалась лузерами и состояла из дыр, говна и палок, так что моя шустрая, похожая на подростка подчиненная гуляла там, словно Фред в системе управления кофеваркой. Конечно, рано или поздно полиции придется признать, что несколько человек из этих общежитий действительно пропали без вести, но это будет потом, и доказать все равно ничего не получится. Прелесть ситуации заключалась в том, что мои умертвия так перепугали местных, что те начали активно бросать свои комнаты и разбегаться кто куда, а это значило, что бизнес по содержанию этого убожества становился убыточным, и я, как желающий приобрести эти земли у Веласка, а желательно получить их в качестве компенсации, был этому только рад, но это произойдет чуть позже, а сейчас я ехал в городской архив. Линда сумела что-то откопать про клан Рихтеров, который действительно все еще был зарегистрирован, но не содержал ни одного участника. Вот только кое-что по дороге показалось мне странным. Несколько раз позади себя я замечал черный автомобиль с тонированными окнами. Он то отставал, то вновь появлялся. Возможно, кто-то другой мог бы его даже не заметить, но я превосходно контролирую свою нервную систему, как и весь остальной организм, так что попросту ничего не забываю, если сам этого не хочу. Так что, когда я свернул на подземную парковку и чуть задержался на въезде, убедился, что мой неожиданный хвост нырнул следом за мной, а стоило мне выйти из химеромобиля, как я получил сильнейший энергетический удар. Глава 23. Странно, я не чувствую в нем силы, энергии едва-едва больше, чем у магистра, задумчиво поделился мыслями с братом, Сантьяго. Ты абсолютно прав, кивнул Густав, но что, если он маскирует свои силы? Помнишь, как тот извершитель, которого мы грохнули на пляже в Талари? Следить за Рихтером было очень просто, его машина выделялась на дороге, да и сам он совершенно не замечал за собой хвост, а если и замечал, то ничего с этим не делал. Но братья Карреро всерьез этот вариант не рассматривали. Они были профессионалами с огромным опытом, и умели как ловко уходить от погони, так и преследовать ничего не подозревающую жертву. Даже у боевых магов есть своя специализация. Среди них бывают простые силовики, которые охраняют объекты клана или доставляют неприятности его врагам. Бывают солдаты, которые всю свою жизнь оттачивают боевые техники, готовясь к клановым войнам. У братьев была редкая специальность. Они были убийцами. Причем их жертвами чаще всего были одаренные не слабее деструктора, а то и извершители. Сами они тоже были деструкторами. но на пике своего развития. К тому же они всегда работали вместе, и больше чем за 150 лет стажа, их слаженность достигла такого уровня, что в бою они понимали друг друга даже не с полувзгляда, а вообще без каких-либо знаков. Словно между ними тянулась невидимая мысленная связь. «Если бы он маскировался, Изабелла бы легко это поняла», — возразил Сантьяго, но она тоже оценила его как слабосильного. Однако этот слабак как-то выжил после ее яда. «Думаешь, госпожа теряет хватку? Ты лучше так не говори даже в шутку», — серьезно одернул его брат. «То, что мы росли вместе с Изабеллой, не дает нам права отзываться о ней непочтительно. Братья Каррера никогда не забывали, как добра к ним была мисс Веласко. Когда она сама была еще подростком, то побывала в сиротском приюте для одаренных, забрала их оттуда и приняла в клан. Благодаря ее милости, они воспитывались так же, как и остальные маленькие Веласко, и пользовались абсолютно всеми благами, что мог дать им род. В то время как, обычно такие дети не имели никаких особенных перспектив. Конечно, многие кланы забирали к себе таких детей, но чаще всего лишь для того, чтобы вырастить из них пушечное мясо. Мало кто относился к ним, как к равным. Но братьям Каррера на это было грех жаловаться. В конце концов, благодаря верной службе и покровительству Изабеллы, они заняли весьма внушительное положение внутри семьи. Их уважали и даже побаивались. Но в то же время и доверяли многие сложные задания. Каррера, конечно же, за них брались. Вот только по-настоящему они были преданы лишь госпоже. Поэтому они готовы были по одному лишь ее слову сорваться в ту же секунду, когда угодно и куда угодно. В любом случае, если бы этот Рихтер совсем не представлял угрозы, она бы не выдернула нас в столицу. Значит, надо валить его максимально быстро, чтобы не дать даже шанса продемонстрировать какой-нибудь гнилой фокус. Разумеется, перед тем как выйти из химеромобиля я активировал теневой купол, и первый удар пришелся на него. Очень сильный удар, стоит заметить. По щиту сразу пошла трещина. А это значит, что мои соперники вовсе не обычные бандиты или еще какие-то слабаки, с которыми я сражался до этого. Да их энергетическое поле не оставляло сомнений. Двое мужчин, преследовавших меня в машине, оказались боевыми магами высокого разряда. Вряд ли, конечно, извершители. Но это был уровень уверенных деструкторов. Я же после пробуждения сражался максимум с экзекуторами. Да и то, чаще всего, по своим правилам, когда со мной были слуги, да и время и место я тоже выбирал сам. Сейчас я, конечно, тоже специально заехал на эту подземную парковку, чтобы никто нам не мешал, но это не было запланировано заранее. Пришлось импровизировать, да и ни одной химеры при мне тоже не было, не считая химеромобиля. Любой другой некромант при таких раскладах, скорее всего, погиб бы в течение пары минут. Владельцы нашего дара слишком любили полагаться на своих питомцев. Вот только я этим не ограничивался, считая, что боевых техник много не бывает. У меня же все еще оставались неплохие шансы. Теперь предстояло их реализовать. Уже заезжая на парковку, я быстро просканировал помещение. Стоянка была большой и, судя по съезду, ведущему вниз, многоуровневой. Недостатка в машинах тоже не было. Только на этом этаже в два ряда выстроилось не меньше трех десятков авто. Вот только помещение было таким огромным, что оно все равно выглядело пустоватым. Да и присутствие живых людей, кроме моих врагов, я пока не ощущал. Что, с одной стороны, полностью развязывало руки, а с другой, лишало шанса цинично ими воспользоваться. Впрочем, за всю мою жизнь я еще не сталкивался с ситуацией, когда бы это могло пригодиться. Тем более, что я предпочитал не втягивать в свои разборки посторонних людей. Так что, отсутствие здесь лишних живых, это все-таки плюс. Понимая, что одним ударом враги не ограничится, я тут же нырнул за свою ламбу и сосредоточился, выбирая подходящее место для теневой телепортации. Прыгать за спину врагам, сейчас было бы сущим самоубийством. Сначала надо их чем-то отвлечь. К счастью, мне все-таки было чем их удивить. В тот момент, когда они сделали несколько шагов в мою сторону, капот ламбы открылся, и оттуда вылетел рой некромух. Мой химеромобиль мог не только пожирать, но и отдавать, при необходимости. Они тут же полетели к одному из врагов, но рисковать те не стали. Один из них подпалил мой рой заклинанием огненного конуса прямо на подлете. Что ж, неприятно, но теперь я знаю об их стиле боя чуть больше. Однако некоторые из моих насекомых все-таки выжили и на последнем издыхании все-таки добрались до одного из врагов. И с громким бдыщ взорвались прямо возле его лица. Увы, его щит принял весь удар на себя, но к ним летела уже и вторая партия некромух. Нанести серьезный урон я не рассчитывал ни тогда, ни сейчас, но как отвлекающий маневр они сработали отлично. Под прикрытием целой тучи мух моя ламба тронулась, и за пару секунд буквально с места достигла почти максимальной своей скорости, а еще через секунду врезалась в моих врагов. Этого они никак не могли ожидать, считая мой автомобиль самым обыкновенным, так что удалось застать их врасплох. Пострадал, правда, только один из них. От такого мощного удара он покачнулся, а его щит лопнул как мыльный пузырь. В этот же момент я переместился к нему за спину и полоснул теневым клинком по спине, но враг уже успел частично восстановить защиту, так что порез получился не слишком глубоким, хотя и длинным, на всю спину. Они развернулись мгновенно, и если бы я не оказался уже в другой части парковки, то уже бы вспыхнул как спичка. На месте, где я только что стоял, возник широкий и мощный столб огня, но это уже не удивляло. А вот какие сюрпризы готовит второй из моих врагов, скорее всего, это именно он направил в меня энергетический удар. Только исключительно талантливые маги с большим запасом сил способны сражаться чистой энергией, не облекая ее в какую-либо форму, вроде привычных всем стихийных элементов. И то, что он не торопился показывать свои умения, не слишком радовало. Значит, понимает, что эффект неожиданности на его стороне и ждет подходящего момента. К счастью, мой теневой разведчик был при мне, так что, даже скрываясь среди машин, я сам мог видеть их как на ладони. Заодно и рассмотрел. Это были высокие, поджарые и смуглые мужчины, на вид лет 30. Но, понятное дело, что на самом деле они были старше этого видимого возраста примерно на сотку. Они были похожи будто братья, а может, так и было. Совершенно одинаковый разрез внимательных карих глаз, тонкие губы ниточки и идеально выбритое лицо, так что проще всего их было отличить по одежде, хотя бы здесь у них были разные вкусы. На огненном маге была простая белая рубашка и джинсы, а вот второй предпочел старомодный полосатый костюм и шляпу. Старомодный, по меркам современности, разумеется. Я видел такие по ТВ, когда внучка смотрела сериал про гангстеров. Они стояли полубоком друг к другу, тем самым получая лучший обзор, на который только можно претендовать вдвоем. Однако долго прятаться они мне не позволят. Уже разделились и пошли прочесывать ряды с машинами. Да и мне самому такой стиль боя не подходит. Но пока я не вполне понимаю, с кем имею дело, осторожность не помешает. Так что временно я убрался от них еще дальше. Прямо туда, где начинался поворот вниз, на нижний этаж парковки, и притаился за стеной, вовремя. Потому что гангстер решил сделать свой ход, и все машины по очереди начали подниматься в воздух. Итак, пока на земле не осталась только одна моя ламба, которая в этот момент развлекала огненного. Он активно пытался ее подпалить, в то время как она лихо гоняла по парковке, то и дело пытаясь снова наехать на кого-то из них. Я же снова отметил чудовищную силу гангстера. Теперь я понимал, что его специализация – телекинез. Кроме того, не найдя меня за машинами, он как будто даже не удивился. Вместо этого он догадался, где я могу быть, и тут же швырнул в эту сторону автомобиль. Причем кривизна траектории ему нисколько не помешала. Бабах! Грохот и скрежет железа резанул по ушам. Будь я чуть менее расторопен, меня бы уже расплющило парой тонн металла. Остальные автотелекинетик пока аккуратно поставил на место. Но меня это не обмануло. Этот хрен в любой момент может снова начать ими жонглировать. Но также я отметил еще кое-что. Он не мог воздействовать на мою ламбу, так же как и на меня. Значит, его сила не работала на биологических системах. Уже что-то. Жаль только, что я не мог пригнать сюда хотя бы несколько своих химер в приемлемые сроки. Конечно, если приказать гончим найти меня, им хватит 15 минут. Но тогда их появление на улицах города тут же будет во всех новостях. Нет, мне нужно придумать что-то другое. Продолжать прятаться и истощать их силы, может сработать, но не по мне. Тем более, что запас у них значительно больше моего. Сражаться в открытую, пока у них столько энергии, они просто меня задавят. Запутать и обмануть, что ж, стоит попробовать. Теневые техники заклинаний, которыми я владел в совершенстве, имели много разных применений. И сейчас мои очертания размылись и потемнели, и отличить меня от настоящей тени стало едва ли возможно. Кроме этого, я создал еще с десяток таких же теней, и все они теперь рассредоточились по стенам парковки. На секунду что-то внутри меня почему-то захотело выкрикнуть. техника теневого клонирования и сложить пальцы в загадочный знак, словно я клановый воин-убийца с острова Иппон. Но это наваждение быстро прошло, и я сосредоточился на сражении. Вместе с другими моими тенями, я то отделялся от стен, то вновь приникал к ним. Все для того, чтобы заставлять врагов нервничать и палить заклинаниями во все стороны. Огненный так и делал. Магические снаряды отлетали от него с такой скоростью, будто он сам превратился в живой пулемет. Вот только против моих теней это не имело никакого смысла. А я достаточно хорошо уклонялся. И некоторые тени теперь регулярно добирались до врагов и наносили удары, истощая их щиты. Но, как я и ожидал, гангстер снова сделал свой ход. Он вновь начал бить чистой энергией, против которой у теневой магии нет защиты. И мои тени начали исчезать одна за одной. Тряслись даже стены, в которых его удары оставляли трещины и воронки. Рано или поздно он так вычислит и меня настоящего. Досадно, но энергию сейчас жалеть нельзя. И, пользуясь тем, что враги не смотрят наверх, я создал там еще пару десятков теней, чтобы они теперь в едином порыве рухнули вниз на врагов, как монстры-летяги. Такой массированный удар не мог не пробить даже самый сильный щит, так что я сумел ранить обоих, но и мои тени снова были уничтожены. Зато, во всем этом хаосе я тоже сумел прорваться к врагам и даже дотронулся до обоих, пока они были беззащитны. В меня тут же полилась дармовая энергия, которую я жадно выкачивал примерно несколько секунд. Затем они восстановили щиты, и я снова телепортировался в другую зону парковки. А моя ламба, к которой с появлением теней потеряли интерес, наоборот снова набрала скорость и врезалась прямо во врагов, в очередной раз сбивая их щиты и давая возможность новому отряду теней их достать. Теперь, когда я забрал часть их энергии, то снова мог активно ее тратить. Но мои враги не были слабаками и идиотами, так что я вновь моментально лишился почти всех новосозданных теней. Да еще и химеромобиль все-таки загорелся, потому что огненный полностью сосредоточился на нем. Что ж, видимо, срок его службы подошел к концу. Враг направил на ламбу такой поток огня, что потушить его в текущих условиях было едва ли возможно. К тому же, я все равно не мог упустить такой шанс. Быдыщ. В один миг ламба разлетелась на сотни маленьких горящих кусков, а новый отряд теней вновь спикировал противникам на головы. От такой массированной атаки вымотался не только я, но и враги. В этот раз я действительно их серьезно задел. На каждом из них теперь было несколько открытых ран, из которых хлестала кровь. Но сдаваться они еще не собирались. Пока я думал, как мне снова подобраться к ним, чтобы восстановить энергию, телекинетик собрался с силами и выпустил энергетические заряды во все оставшиеся тени одновременно. Да, и по мне тоже. Конечно же, удар принял мой купол, но маскировка все равно была разрушена, и в меня сразу полетели еще несколько атак, как энергетических, так и огненных. Последние пробили мой щит, а телекинетический кулак влетел в мой живот, буквально расплющив внутренности. Все произошло так быстро, что даже я не успел уклониться. Враги поставили на эту атаку все, и пока я латал себя, восстанавливая работу внутренних органов, гангстер уже поднял в воздух одну из ближайших машин. Было видно, насколько тяжело ему сейчас это дается. Вены на висках вздулись, и сам он покраснел от натуги. Но от своей идеи добить меня таким образом, он не отказался. Он видел, что после его последнего удара, я уже не в состоянии быстро двигаться. Так что его план должен был сработать, если бы не моя годами отточенная способность к саморегенерации. Пока огненный пытался отдышаться, а гангстер заходил на финальную атаку, я почти полностью восстановил подвижность. Но вместо того, чтобы уклониться от летящей в меня машины, я решил направить всю оставшуюся во мне энергию в такой же удар. Как я уже говорил, этот прием доступен не только телекинетикам, но и всем достаточно талантливым и сильным магам. Чистая варварская сила, не нуждающаяся в оформлении в какое-то определенное заклинание. Сейчас мой энергетический кулак был очень слабым, гораздо слабее, чем у этого козла напротив, но он тоже растратил почти всю энергию. К тому же, я вовсе не собирался бить его этим кулаком напрямую. Нет, этот удар был мне нужен только за тем, чтобы в нужный момент надавить в определенную точку на автомобиле, который он собирался швырнуть в меня. Вот оно, небольшой толчок, и телекинетик уже не может удержать собственное заклинание. Автомобиль обрушивается прямо на них, разом прихлопнув моих врагов, как пару назойливых мух, а я, наконец, выдыхаю. Полностью обессиленный, но довольный. Давно мне не приходилось сражаться действительно всерьез, но полностью расслабляться еще рано. Сначала нужно вытащить самоцветы из тела этих козлов. Если на меня вздумает напасть кто-то еще, я смогу использовать их, как источник резервной энергии. К счастью, я был уже достаточно усилен магией, чтобы столкнуть упавший автомобиль с их покореженных тел. И вот, наконец-то, их кристаллы у меня в руках, фиолетовые, соответствующие монстрам класса Дельта. Ну и сами трупы, разумеется, я оставлять здесь не собирался. Как минимум мне теперь нужна новая ламба, и шкуры этих хищников я в полной мере могу считать своими трофеями. Но, перед тем как отсюда уйти, нужно сделать еще кое-что. У меня пока всего двое могущественных противников. И учитывая, что враги не использовали стандартное оружие Веласка, яд, можно было бы предположить, что меня все-таки вычислили вионы. Но, зная Катарину, зуб даю, что она, как обычно, по-разгильдяйски забила на расследование. А значит, остается только очаровательная ящерка Изабелла. Найдя автомобиль убийц, я убедился в своей версии. Номер был не клановый, но и не столичный. Его выдали на юге, как раз в тех местах, где Веласка были особо сильны. Теперь осталось только передать ей привет, но так, чтобы получить его смогла только она. Глава 24. Уже скоро мы его загоним в угол. Не волнуйтесь, госпожа. Изабелла уже, наверное, полчаса гипнотизировала это последнее сообщение от Сантьяго. Вроде бы и не было причин для беспокойства, но какое-то дурное предчувствие не отпускало. И Белла каждую минуту проверяла смартфон, ожидая новостей. А они все не приходили. Но Веласка не хотела показаться в глазах своих лучших ассасинов-паникершей, поэтому терпеливо ждала. Однако, когда прошел час, а никаких новых вестей так и не появилось, она все-таки не выдержала и написала сама. И ладно бы сообщение просто осталось без ответа, но оно не было даже доставлено. Тревога Изабеллы стала только сильнее. К счастью, ее секретное приложение предусматривало отслеживание как смартфонов, так и автомобилей всех, кто им пользовался. На всякий случай каждый из них добровольно устанавливал маячки в свою технику. Даже она сама. Ведь, благодаря этому, в критической ситуации не придется тратить время на поиски. Вот только сигналы пропали. Белла с ужасом смотрела на карту и не понимала, как такое могло случиться. Отключить маячки было практически невозможно. Тут должны сработать профессионалы высочайшего уровня, даже просто чтобы отыскать их в самом автомобиле. А уж при попытке извлечь его, маячок должен был подать сигнал тревоги. Но этот чертов Рихтер, ведь выжить после ее яда тоже было невозможно. Изабелла глубоко задышала, пытаясь восстановить спокойствие и взять себя в руки. А затем снова открыла контакт Сантьяго в приложении. Последний раз его маячок отправил координаты на сервер примерно полчаса назад, хотя должен был это делать каждые 15 минут. Больше тянуть нельзя. Белла вскочила с кресла и уже через 3 минуты неслась в то самое место, сидя за рулем своего спортивного автомобиля. Параллельно она пыталась снова вызвонить Сантьяго или Густава, но слышала в ответ лишь равнодушный голос, повторяющий, что абонент недоступен. Наконец-то она остановилась недалеко от городского архива и после быстрой разведки поняла, что, скорее всего, все случилось на парковке. Туда она и заехала. Моментально заметив почти у самого входа автомобиль братьев Каррера, она выпрыгнула из своей машины и поспешила к нему, попутно разглядывая все вокруг. Полиции не было. Парковка вообще выглядела вымершей. Примерно по центру она заметила искореженную машину и много золы под ней. Будто что-то большое здесь недавно сожгли дотла. Это обнадеживало. Ведь Густав был сильным магом огня. Но ни его самого, ни брата, ни даже Рихтера нигде не было. Хотя парковка была многоэтажной, и Белла ухватилась за эту возможность, как за спасительную нить. Ну конечно, они просто сражаются на нижних этажах. Поэтому и маячки не ловит. Так что она даже не стала изучать их автомобиль и почти бегом бросилась вниз. За поворотом на нижний этаж, она увидела еще одну искореженную машину. Сантьяго, сильный телекинетик, так что это совсем ее не удивляло. Но вот дальше. Сколько бы она ни бежала, уже не видела ни одного следа драки. Парковка была девственно чистой, никакой тебе золы и все машины в порядке. Уже особенно ни на что не надеясь, Изабелла добралась до нижнего этажа и лишь убедилась, что ее надежда была беспочвенной. Все участники драки исчезли, и, учитывая все обстоятельства, вряд ли сражение закончилось в пользу Каррера. Белла вздрогнула от этих мыслей. Как, у нее просто в голове не укладывалось, как может быть, у этого Рихтера есть влиятельные покровители, кто-то из великих кланов. Увы, Веласко так и не смогли занять свое место в этом ряду, всегда где-то рядом, но не на уровне. Она вздохнула и быстрым шагом вернулась к автомобилю братьев-ассасинов, чтобы вспыхнуть еще сильнее. Бумажный стаканчик от кофе, словно издеваясь, расположился на приборной панели, прямо возле лобового стекла. В ее голове прозвучал голос с их первой и единственной встречи с Рихтером, чтобы был вкусный кофе. Черт, с тех пор как она с ним познакомилась, ее самообладание регулярно испытывалось на прочность. Вот и сейчас ей хотелось разнести все вокруг вместе с этой чертовой парковкой и автомобилем ее ассасинов. Только делу это не поможет. И ее люди, исполнители, которые никогда не подводили, скорее всего, мертвы. Кофе, прошипела она, ему хватило наглости оставить мне чертов кофе. Да в таких обстоятельствах уж лучше бы предложил даме чистый спирт. Вдали послышались полицейские сирены, и Белла поняла, что пора уходить. На власти, которые управляли неодаренными, ей было плевать. Но вот огласка не пойдет ей на пользу. Что ж, в любом случае доверить это дело она больше не может никому. Придется решить все лично. Но сначала ее мысли снова вернулись к спирту. Ей определенно не помешает хлебнуть чего-то покрепче. На одном привете для ящерки я не остановился. Как и всегда, я также позаботился и о том, чтобы ничего лишнего в руки врагов не попало. Я полностью вывел из строя смартфоны, напавших на меня магов и их автомобиль, разумеется, тоже. Также я проверил саму парковку и близлежащие улицы на наличие видеокамер и передал информацию Ли Фэнь. Девушке хватило нескольких минут, чтобы подтереть все, что могло бы указывать на участие клана Рихтеров в этой стычке на парковке. Как я уже говорил, воевать с чиновниками я пока не собирался, но это не значит, что я готов выплачивать всевозможные штрафы за урон частной или государственной собственности. Разумеется, ни в какой архив я уже не пошел, не убежит. Важнее было решить другие вопросы. Например, я не мог себе позволить остаться без автомобиля. Слишком много дел и планов в разных точках столицы, а то и вообще за городом. Вариантов, конечно, и без химеромобиля была масса. На секунду я представил себя гордо восседающим на костяной гончей. Но, боюсь, потомки еще не готовы к таким потрясениям. Так что да, придется срочно выделить время на постройку новой ламбы. Причем у меня уже была идея на этот счет. Предыдущая спортивная модель себя показала не слишком удобной в ситуациях, когда мне необходимо перевести не только себя, а пассажиров или груз. Машину постоянно приходилось то расширять, то вновь приводить в оригинальный вид. Так что в этот раз я решил взять за пример того же производителя, но другую модель. Изобретательные латиняне назвали ее Тур в честь огромных боевых быков, которыми славился их полуостров. Тур выглядел не столь залихватски, но более внушительно и представительно. А еще эта модель полностью решала все мои проблемы с вместительностью. В будущем, конечно, желательно иметь в своем гараже конюшне несколько химеромобилей под разные нужды. Но пока что, такого количества лишнего материала у меня не было, как и времени. Хотя, если в прошлый раз я потратил на конструирование химеромобиля почти всю ночь, то сейчас рассчитывал управиться гораздо быстрее. Во-первых, потому, что уже был опыт. А во-вторых, в этот раз я собрался привлечь моих помощниц. И если сначала от мысли, что мой химеромобиль мог быть сооружен из тел врагов, Ольга приходила в ужас, то теперь она воспринимала это как должное, и с удовольствием помогала. Алина же вновь меня удивила своей дотошностью. Она взяла на себя самое сложное, а именно, реалистично оформить приборную панель, чтобы датчик скорости и тахометр выдавали цифры, хотя бы приблизительно подходящие случаю. И, когда химеромобиль уже был готов полностью, за исключением этого нюанса, она уговорила меня дать ей еще немного времени, а уже через пару часов, гордо сияя, продемонстрировала результат. «Слушай, получилось и правда круто», — похвалила ее Ольга, «почти как настоящее. Я знала, что получится, если я хорошо постараюсь. Это ведь тоже можно сделать через паттерны поведения, как у обычной химеры», — затараторила Алина, объясняя внучке, как именно она к этому пришла. «Я же и сам прекрасно понимал как, но не считал это чем-то критичным, чтобы специально тратить время. Скорее всего, я бы просто подкручивал датчики по необходимости. Алина же разобралась и сделала как нужно буквально за пару часов. У девушки и правда большой талант к конструированию и настройке химер. Нужно обязательно попробовать с ней что-то гораздо сложнее того, что мы делали до сих пор. Интересно, как быстро она освоит по-настоящему серьезные задачи. Ну а пока, пора обкатать свой новенький транспорт. Чистилище уже должно было выехать к той самой, злополучной для молота, гамме еще минут 40 назад. Они уже наверняка добрались до трассы за городом и подбираются к очагу. Но я планировал догнать их минут за 20. «Можно с тобой?» – тут же попросилась Ольга, узнав, куда я собираюсь. «Если хочешь», – пожал плечами я, «но гончих мы оставляем дома. Ты можешь взять только арчи. Если хочешь сражаться, имей это в виду». «Я поеду», — решительно ответила внучка и убежала наверх одеваться. «У тебя 5 минут», — крикнул я ей вслед, чтобы не затягивала. «В этот раз ждать даже полчаса я не намерен». И так потерял кучу времени из-за нападения и работы над новой ламбой. Когда мы приехали к очагу, Прохор и его ближний круг из троих парней с клановыми печатями уже ждали меня там. Сначала мы собирались таким небольшим составом полностью зачистить очаг, а уже потом вызывать остальных. Конечно, другие его бойцы из тех, кто остался в чистилище, успели заскучать без работы, несмотря на то, что им уже выплатили первую зарплату. Но этот очаг я не мог доверить кому-то еще, кроме нас. А вот на следующем аукционе стоило бы выкупить несколько хороших бет и оставить их исключительно для чистилища, уже не вмешиваясь в процесс зачистки. Тем более, что есть высокая вероятность, что после развала и банкротства молота, у нас на пороге появятся и другие соискатели. Вербовку я тоже решил полностью оставить на откуп Прохору и его людям. Они лично знакомы со многими из тех, кто сейчас остался без работы, и балласт брать не будут. Но пока у нас здесь другие дела. «Отличная тачка», — прокомментировал наше с Ольгой появление, «Калинин, выглядит даже лучше прежней, и точно вместительней», — перевел он взгляд на двух жнецов, вылезающих с задних сидений. «Я тоже так думал», — так что согласно кивнул, но тему развивать не стал. «Ну что, все здесь, вперед», — скомандовал я, и все мы ступили на зону очага. Гарри все это время был здесь и тоже нас ждал, но больше никто. Пока парни и Ольга недоуменно озирались, пытаясь обнаружить хоть одного врага, я думал о том, что, кажется, огромный червь перестарался, и все запуганные им монстры теперь будут поджидать нас в самом центре очага. А значит, придется снова тратить энергию на купол, чтобы никто случайно не покалечился. Я предупредил остальных, чтобы не обманывались этим кажущимся спокойствием. Перед Гарри не стояла задача уничтожать тварей, а значит, они никуда не делись. Просто, помимо людей Диккенса, червь как-то запугал еще и монстров, и вынудил держать оборону возле главного кристалла. Так оно и оказалось. На большой поляне в глубине леса собралось столько тварей, что буквально яблоку было некуда упасть. И прежде чем ломиться в эту толпу самостоятельно, я отправил туда виновника ее появления. И Гарри ворвался в это море врагов, словно ледокол, давя и раскидывая прыгунов и отшвыривая летяг, которые рискнули на него накинуться. Несмотря на то, что он был мертвый, и твари не должны были на него реагировать, такую откровенную агрессию и опасность для кристалла они игнорировать уже не могли. Так что, вскоре, я даже перестал видеть самого червя, настолько плотным слоем в него вгрызлись местные монстры. «Поможем Гарри», — скомандовал я и отправил вперед жнецов. Ольга, следуя моему примеру, приказала Арчи двигаться за ними, но вести себя осторожней, а парни из чистилища просто открыли огонь. Естественно, монстры среагировали сразу, и их часть рванула прямо на нас. Ножницы с маленьким, но очень мощным ревенантом начали их перехватывать. И даже Гарри уже умудрился стряхнуть с себя большую часть врагов, часть из которых уже уничтожил. Так что теперь червь занялся новой партией, сея хаос в рядах противника. Увы, но пару раз монстры все равно сумели подобраться к нам слишком близко. Так что, как я и думал, пришлось спрятать всю свою команду под теневой купол. В толпе нашлось и несколько очень крупных толстяков, но им и самим было некомфортно драться в такой тесноте, так что активно действовать они начали только тогда, когда ряды прыгунов значительно поредели. Особенно выделялся один из толстяков, он был раза в 3 больше остальных. Не удивлюсь, если бы, в конце концов, именно этот монстр превратился в босса, если бы очаг перешагнул на дельта уровень. Похож он был на помесь медведя с лосем. От последнего у него были огромные мощные рога. Но даже он не хотел связываться с Гарри, а потому взял разгон прямиком на нашу компанию. И с такой силой протаранил мой купол, что по нему сразу же пошли трещины. Парни испуганно выругались, а Ольга вообще закричала. Но на самом деле ничего реально опасного не произошло. Я даже решил покинуть купол, разумеется, продолжая его поддерживать над внучкой и бойцами чистилища. Но мне самому было удобно сразиться с этим монстром один на один. Я уже понял, что от Гарри он просто начнет убегать, а скорость у него такая, что зачистка затянется. Так что придется сделать все самостоятельно. К счастью, помимо скорости, у него не было каких-то серьезных сюрпризов в запасе. И вел он себя довольно предсказуемо, словно бык на корриде, стараясь разогнаться и поднять жертву на рога. Мне оставалось только раз за разом провоцировать его, уходя с линии атаки в последний момент. И так, пока не получилось поймать его возле широкого дерева. Врезавшись в ствол рогами, монстр застрял, и я просто запрыгнул ему на спину и быстро прикончил несколькими ударами теневого клинка по шее. На этом зачистка очага была почти закончена. Оставалось добить еще пару стай, опоздавших на основное побоище прыгунов. Похоже, все это время они прятались на соседней поляне, и буквально через несколько минут главный самоцвет очага уже был в наших руках. «Можешь вызывать техников?» – кивнул я Прохору, – «мы как раз успеем закончить». Калинин кивнул, а побледневшая Ольга подняла на руки Арчи и сказала: «Я едва не пожалела, что поехала. Это было совсем не то, что в тот раз, но», – улыбнулся я ей, – «но это было так круто. Теперь я понимаю, что пожалела бы, если бы не увидела это своими глазами. Гарри, просто невероятный. А этот лось», — она кивнула на тушу убитого полубосса, — «он был такой сильный, но ты справился. Я тоже так хочу». Парни из чистилища перевели на нее удивленный взгляд. Они вообще сначала не поняли, что здесь будет делать девушка с собачкой, но когда увидели, на что способен Арчи, то уже, конечно, возразить не могли. А я заметил, что если Калинин раньше смотрел на внучку с обожанием, то теперь его взгляд становился более серьезным, задумчивым и даже немного опасливым. Гарри тем временем уже начал вытаскивать из своей пещеры технику, которую мы туда попрятали. И парни теперь с удивлением смотрели, как перед ними в рядок выстраиваются мантикор и даже феникс. «Когда ты сказал, что кое-что сумел сохранить, я не думал, что это настолько дорогое оружие и что его настолько много», — прокомментировал увиденное Калинин. Я довольно улыбнулся и похлопал его по плечу. «Я рассчитываю, что ты найдешь для них место. Будет трудно», — честно ответил он. «Наша небольшая оружейная совсем не рассчитана на такое, но я постараюсь. Вечером, когда все сегодняшние дела, наконец-то, остались позади, я, как обычно, за кружкой кофе, читал журналы и иногда отвлекался на размышления, например, о том, когда, в конце концов, Веласко ответит на мою имущественную претензию. То, что произошло сегодня днем, я за ответ, разумеется, не считал. Скорее за повод добавить в свой документ еще пару пунктов. В конце концов, из-за них я сломал еще и машину. И вот, как говорится, вспомни про его ты оно. К нашему дому подъехал курьер, и когда я открыл дверь, он вручил мне конверт с сургучной печатью рода Веласко. Ну надо же, какое почтение к традициям. Внутри оказалась пластиковая карточка с надписью «Клуб Пирамида» и записка, где аккуратным каллиграфическим почерком было выведено: «Завтра в 8 вечера, глава 25». Когда появился курьер, Ольга была в своей комнате. В последнее время она активно тренировала заклинание теневого купола. Сам купол моя внучка уже научилась создавать, но тот лопался при малейшей потере концентрации, что ее с одной стороны бесило, с другой – подстегивала. Так что Ольга тратила на тренировки буквально каждую свободную минуту. Но звонок выманил ее со второго этажа на лестницу. Замерев на середине, она с любопытством наблюдала, как я ломаю печать и читаю послание. «Что это за клуб Пирамида?» — спросил я ее. «А во, тебя что, кто-то туда пригласил?» — с изумительной логикой ответила она вопросом на вопрос. Ольга сбежала с лестницы, явно, чтобы получше разглядеть послание, и начала объяснять. «Это очень крутой клуб, исключительно для аристократов», — затараторила она, — «вход только для избранных, причем членство стоит какие-то космические деньги, или по особым приглашениям, которые могут выдавать только действительные члены клуба, вроде такого». Я протянул ей карточку. Ольга жадно ее схватила и впилась глазами. «Ага, видимо, это она и есть», — сказала она, вертя приглашение в руках. «Ничего себе, а кто тебя пригласил в такое место?» Ее прямо разрывало от любопытства, но раскрывать ей карты я не спешил. «Это деловая встреча», — забрал я приглашение обратно. «Так что насчет клуба, это все, что ты о нем знаешь». Ольга смерила меня обиженным взглядом, но, стоит отдать ей должное, она никогда не пыталась что-либо у меня выпытать, если я не хотел говорить это сразу. В этом плане она была очень тактичной родственницей, и я в ней это ценил. Слишком много в моей долгой жизни было тех, кто свято верил, что общая кровь дает им право на знание всех моих дел и секретов. Приходилось доходчиво им объяснять, что излишнее любопытство может сгубить не только кошку. «Ну, не совсем», — протянула она, — «это, можно сказать, целое поселение за городом, с отелями и отдельными коттеджами и кучей всяких развлечений вокруг. Слухов ходит много, но что конкретно входит в список местного досуга, знают только те, кто там побывал. Ну и, конечно, есть все из, так сказать, стандартного набора для отдыха. Бассейны, спа, рестораны и танцевальные клубы, и горные и концертные залы, даже всякие знаменитости там выступают. В общем, все, что душе угодно для услады богачей». В голосе внучки прозвучала ирония, но я видел, что она и сама была бы не прочь там побывать. «А кому он принадлежит?» – спросил я. «Великому клану Десмонд, и, благодаря их покровительству, пирамиду часто используют при переговорах даже во время клановых войн, потому что Десмонды категорически против насилия на своей территории, и любой, кто нарушит это правило, будет иметь дело уже с ними, а они способны наказать кого угодно. Хм, интересно. В мое время Десмонды были едва ли не одним из самых воинственных кланов. Их боевой потенциал действительно впечатлял, и бойцы этого рода были одними из немногих, кто мог доставить какие-то неприятности моему клану. А тут на тебе, миротворцами заделались, что-то не верится. Но, сейчас они меня не интересуют. Разве что с той точки зрения, что раз ящерка Веласка пригласила меня в пирамиду, то тем самым как бы дает мне гарантию неприкосновенности. Намек совершенно ясен. Мне обещают переговоры и предлагают нейтральную и безопасную территорию для этого. Вот только рассчитано все на идиота, ведь я знаю, как работает ее яд. Для того, чтобы его использовать, вовсе не нужно на меня нападать. В любом случае отказываться от поездки туда было бессмысленно. Ведь мой список претензий к Веласко подрос, и я рассчитывал стребовать все до самой мелкой монетки. Раз меня там ждут неприятности, как я могу не поехать? Они же ждут. К тому же, до завтрашнего вечера еще куча времени. И первым делом я связался с Лифэнь. Пока что, как всегда, через смартфон Ольги и громкую связь. Но этой проблемой тоже стоит побыстрее заняться. Узнать все, что можно о пирамиде, задумчиво отозвалась хакерша. Я же правильно поняла, что вы имеете в виду даже то, что владельцы афишировать не хотят, именно. Но в основном меня интересует карта и информация об охране. Поняла, к утру будет готова, с готовностью отчеканила Лифэнь. Только учти, никакие риски нам не нужны. Убедись, что все полностью безопасно. Десмонды не должны ничего заподозрить. Хорошо, сразу же слегка приуныла девушка, малейшие сомнения, и дальше я не полезу. Правильно, похвалил я ее. В этом вопросе осторожность пока важнее информации. Убедившись, что она все хорошо уяснила, я прекратил разговор. Мне и впрямь не слишком хотелось сейчас светиться перед Десмондами. Время еще не пришло. Ты собираешься, как на войну, не удержалась от комментария Ольга. Я же серьезно ответил. Ты знаешь, война никогда не меняется и не заканчивается. Тот, кто думает иначе, обречен на уничтожение. Поэтому всегда будь готова отразить удар. Так что возвращайся наверх и продолжай тренировку. От последней фразы ее мордашка недовольно скривилась. Но спорить она не стала и вновь поднялась на второй этаж. А мне предстояло очередную ночь провести в лаборатории. И, скорее всего, еще и часть следующего дня тоже. Проходя мимо стройки, где Игнат, как обычно, работал допоздна, я попросил его позвать сюда и Алину. Я рассчитывал, что она поработает со мной примерно до полуночи, потом переночует у нас в гостевой спальне на втором этаже и утром снова присоединится к делам лаборатории. Разумеется, мои клановые слуги пахали днем и ночью. Все астеры были у меня на хорошей зарплате, значительно превышающей их прежний доход. Так что через полчаса Алина уже была здесь и терпеливо ждала, пока я введу ее в курс дела. Сегодня нам предстоит непростая и крайне кропотливая задача совсем другого уровня, нежели ты привыкла, начал я, если ранее мы создавали химеры, которые, в общем-то, не имели никаких магических способностей, кроме физической силы и крепости, то теперь нужно вложить в них больше особенностей. Значит, это действительно реально, задумчиво ответила Алина. Я только недавно об этом думала. Возможно ли научить химеру заклинаниям? Можно, но создание такого существа требует высочайшей квалификации. Даже небольшое заклинание, вплетенное в паттерны поведения химеры, это всегда результат кропотливой работы. Получается, и энергию для их создания и поддержки химеры будут брать у своего создателя? Совершенно верно, подтвердил я, это еще одна причина, по которой слабые маги за такие конструкции не берутся. Но я ведь тоже слабый маг, неуверенно сказала она, разве у меня получится помочь вам с чем-то настолько сложным? Получится, твердо ответил я ей, да, твои силы сейчас и впрямь невелики, но зато ты умеешь с ювелирной точностью выполнять все доверенные тебе задачи. Щеки Алины мгновенно порозовели от похвалы, а я добавил, и насчет энергии не волнуйся, почти всех химер мы запитаем от меня, тебе же останется лишь парочка, для тренировки, то есть у меня будут собственные химеры, воскликнула она, я кивнул, пора и тебе обзаводиться питомцами, но в отличие от, например, Арчи, твои не будут специализироваться исключительно на боевых навыках. В глазах и на лице Алины застыли смешанные чувства. Значит, вы тоже считаете, что как воин я буду бесполезна? Тоже, нахмурился я, а кто еще такое сказал? Она нервно кивнула. Я много думала об этом в последнее время, решилась она, когда Ольга начала по-настоящему сражаться. Честно сказать, я испугалась оказаться бесполезной. Я обязана вам жизнью, но ничем не могу отплатить. Алина, я положил ей руку на плечо. Подумай сама, разве твои родители тоже сражаются со мной в очагах, как Ольга? Нет, но, вот именно, они заняты своей работой, как ты сейчас занята своей. Да, у тебя может не быть склонности к битвам, но это не значит, что для клана ты бесполезна. Напротив, у меня на тебя большие планы. Именно поэтому сейчас со мной здесь ты, а не Ольга. Я поняла, я сделаю все, что от меня зависит, решительно ответила Алина. Вот и отлично, улыбнулся я ей, а теперь вернемся к работе. Сегодня мы будем делать много химер, но совсем небольших по размеру. Дай мне руку. Она протянула ладонь, и я продолжил. Вот примерно по размеру своей кисти и ориентируйся. Плюс-минус пара сантиметров. А форма, здесь можешь дать волю фантазии. Но учитывай, что основными задачами новых химер будут скрытное проникновение и разведка. Но и не забывай о том, что каждая из них должна уметь себя защищать. Пусть у них будет всего одно оружие, но смертоносное. Например, острый клюв или хвостовой шип, ну или просто длинные когти. Алина внимательно меня выслушала, а затем спросила, а максимальный размер включает в себя хвост, если он не будет слишком выделяться, то нет. Поняла, уже гораздо веселее отозвалась она, я могу начать, я дал добро, и мы погрузились в работу. С моей стороны задание было своего рода тестом, пускай девушка это и не знала. Одно дело, когда мастер создает химеру по готовой схеме или под руководством наставника, и совсем другое, если он сам творит свое изделие под нужные задачи. Я нарочно не стал придерживаться заданной формы, дав только пояснение, для чего потребуются эти существа. Идею Алина должна была предложить сама, оживлять создание сразу же мы не спешили. По плану мы сначала создадим не меньше 15 маленьких монстров, а потом начнем колдовать над всем остальным. Я работал один, позволив Алине полностью занять Фреда как ассистента. Иногда ей еще было сложно работать с костями или другим биоматериалом. У мертвей же уже отлично справлялась со всеми этими задачами. В конце концов, они добились такой слаженности, что уже почти от меня не отставали. Алина настолько увлеклась, что решила не ложиться спать, как и я. «Не хочу отвлекаться», — объяснила она свое решение. «К тому же, с тех пор, как я начала практиковать расслабление, то чувствую себя гораздо энергичнее на протяжении всего дня и быстро высыпаюсь. Это еще и влияние клановой метки», — пояснил я. «Все вместе дает отличный эффект. А вы теперь вообще не отдыхаете?» — спросила она. «Отдыхаю. В этом и смысл. Мое заклинание достигло такого уровня, что мне уже не нужно спать. Значит, возможно, и у меня когда-то так будет. Не исключено», — улыбнулся я ей. «Ладно, давай посмотрим, что у тебя получается». Она смутилась, но пододвинулась, чтобы я мог тоже встать возле стола, где она работала. К этому моменту у нее было готово уже 4 маленькие химеры, и они получились очень разными. То, что одна из них была похожа на миленького котенка, меня не удивило. Начинающие мастера всегда отталкиваются от того, что уже видели в жизни. Конечно, у нее были острые когти и зубы, но, в общем, это было вполне в стиле Алины. Но вот при создании следующей, она будто наоборот хотела уйти в наибольшую противоположность Милоте. Это было что-то вроде маленького и мерзкого зубастого мячика на тонких лапах, где вместо пальцев были присоски. Еще 2 монстра оказались чем-то средним между милым и ужасным. Но один из них выделялся действительно длинным и тонким хвостом. Я подумала, робко начала пояснять Алина, что такой хвост можно использовать как лассо, если надо достать какой-то труднодоступный предмет, ну или как петлю, чтобы душить. Она снова смутилась и покраснела. Алина уже здорово продвинулась в понимании того, что разного рода ублюдков и врагов жалеть не стоит. Но ей все еще было не по себе говорить об убийствах настолько откровенно. «У тебя отлично получается», — похвалил я ее, — «продолжаем». И мы снова вернулись к работе. Причем, окрыленное одобрением, Алина теперь проявляла еще больше энтузиазма и креатива. Так что к утру, у нас уже было готово 16 крайне разнообразных, но эффективных на вид, маленьких химер. И я начал объяснять своей ассистентке, что нам предстоит делать дальше. Заклинание, которое мы будем вшивать в их сущность, это теневая вуаль. Проще говоря, маскировка. Во время ее работы, наши химеры ничем не будут отличаться от обычных теней, и засечь их можно будет только с помощью специальных заклинаний. Но как я смогу их этому научить, если сама не умею колдовать ничего подобного? Просто повторяй за мной плетение, а я буду наполнять его силой, объяснил я. Однако мне все равно пришлось потратить примерно час на разъяснения и примеры, хотя для такой трудной темы, это даже не так много. И вот уже к обеду, все наши мини-химеры были готовы. Как я и обещал, 2 из них стали собственностью Алины. Выбрала она тех, кого создала самыми первыми, котенка и зубастого колобка. Остальных я наполнил энергией сам и сразу закинул их в багажник ламбы. До назначенной встречи с ящеркой оставалось еще несколько часов, и потратить их я собирался с пользой. Первым делом, я заехал в офис компьютерщиков. Не только узнать, как там дела, но и лично выяснить, что смогла раскопать Ули Фэнь. Увы, развела она руками, как мы и договорились, я не стала рисковать, так что и узнала не слишком много. Защита там такая, что за одну ночь точно не вскрыть. Я даже не уверена, что хватит месяца. Я не смогла подключиться даже к наружной камере, а уж пробиться внутрь, совсем нереально. Это все, уверен, что что-то ты все-таки нарыла. Ну, в основном только то, что общедоступно. Всякие флаеры там, рекламки, фотки, которые постили оттуда в свои соцсети разные знаменитости. За неимением лучшего не помешает и это. Показывай. У Ли Фэнь теперь был отдельный кабинет, со всем необходимым оборудованием, даже с большим экраном для презентаций. И, разумеется, она вывела материалы на него. Но, в общем-то, много нового я все равно не узнал. Да, все выглядело в высшей степени роскошно. Обстановка внутри напоминала райский остров, где по центру было большое озеро, которое магически маскировали под маленькое море. Искусственно создавали волны и даже подводный мир с кораллами и морскими обитателями. Не удивлюсь, если и само озеро было создано вручную. В общем-то, так и оказалось. После всех фотографий на экране появился схематичный чертеж. «Это план строительства», — пояснила Ли Фэнь. «Получилось вытащить его из городских баз. Но это черновой вариант, самый-самый первый. Так что сейчас все может сильно отличаться от того, что на картинке». Я кивнул, но все равно решил его изучить. Как минимум, он давал понимание масштабов стройки. Ну и да, я убедился, что это море озера Десмонда действительно вырыли сами. Да и количество запланированных зданий тоже оказалось более, чем внушительным. Судя по всему, пирамида – это целый мини-городок, размером с приличный такой район столицы. И, разумеется, сама пирамида там тоже была, не меньше тех, что веками стояли в песках Эгиты. Она гордо возвышалась над мини-морем и, судя по всему, была одним из отелей, куда могли поселить гостей. И вот, казалось бы, зачем такие масштабы элитарному месту, куда может попасть только горстка избранных? Но в этом-то все и дело. Это преподносилось как одна из главных фишек клуба. Для тех, кто устал от шума городов и обычных курортов, где яблоку некуда упасть. практически необитаемый остров, но пройди два шага, и вот она, цивилизация со всеми благами и социальными связями. Причем все это внутри самой пирамиды, да еще и безопасность на самом высоком уровне. Так что находились даже такие клиенты, кто жил там круглый год, оставляя немалые суммы в карманах Десмондов. Я похвалил Ли Фэнь за то, как четко она выполнила мои указания. Я уже не сомневался в ее компетенции, но не был уверен в характере. Так что приказ вовремя остановиться и не копать дальше, чем позволяет ситуация, был еще и своеобразной проверкой для нее самой, которую она с успехом прошла. Мои подопечные меня сегодня исключительно радовали. Последним делом перед отъездом в клуб была встреча в архиве. В прошлый раз меня перехватили на половине пути, но все еще необходимо было разобраться с тем, что моя юристка сумела откопать. Линда ждала меня там в прошлый раз, но сегодня по моему заданию она занималась делами строительной фирмы. Так что Линда просто договорилась с работниками, что мне покажут все необходимые документы. В архиве было пусто, даже, можно сказать, пустынно. Но это не мешало работавшим там сотрудницам охранять пыльные ряды папок и других носителей, словно драконам золота. Первым разочарованием стало то, что вся информация находилась на компьютерном терминале. Я подошел к одной из архивисток, довольно симпатичной молодой девице с огромными голубыми глазищами, но очень усталым взглядом, и попросил сделать для меня распечатки. «Простите, мы не оказываем подобные услуги», — механическим тоном начала она. Прервав этот заученный бред жестом, я просто выложил перед ней золотую монету, и характер ее речи мгновенно изменился. «Но я посмотрю, что можно сделать. Будьте любезны», — добавил я вторую монету. «Я не могу читать с экрана. Редкое заболевание глаз. Наследственное». «Ох», — вскочила она, — «только придется подождать 5 или 10 минут. Может быть, сделать вам пока чай или кофе?» «Кофе, пожалуйста», — не видел смысла отказываться я. Ей хватило 5 минут на бумаге и на кофе. Задумавшись о том, что если бы муниципалы лучше платили сотрудникам, они бы могли действительно начать работать, я стал разбирать бумаги. Всей информации хватило на 1 чашку. Я выяснил, что последние рихтеры, зафиксированные в архиве, были теми самыми владельцами конюшни, которые передали ее по наследству Ольге. Их имена мне ничего не говорили, видимо, они родились уже позже моей вынужденной спячки. Но самое интересное скрывалось на самом дне. Так что я поехал домой, размышляя о том, почему Ольге никто не сообщил, что она является владелицей еще одной собственности. Но теперь у меня на руках были копии документов с адресом здания, которое тоже принадлежало последним рихтерам.